Глава 4. А в классе все идет хорошо. Прозвучал звонок с 4 урока, вызвав у всех вздох облегчения. Одни побежали в буфет, другие полезли в столы за Бента. Прочие разбрелись по другим классам. Обычная суета большой перемены в классе 11F. Сегодня шел дождь, так что я остался без своего любимого места для обеда. Оно у меня замечательное. Но не подождем. Выбора не было. Пришлось жевать свои бутерброды из круглосуточного прямо в классе. Хорошо было бы в такой дождливый день почитать за обедом книжку или мангу, но все мои книжки остались дома. Может, следовало бы сгонять за ними на прошлой перемене. Но поезд уже ушел. Кажется, по-японски это называется «Атоно Мацури» после драки кулаками. Нет. Должно быть Мацури но Ату. Так скучно, что я уже сам с собой комедийные сценки разыгрываю. Знаете, я себя контролирую, но когда много времени проводишь в одиночестве, такое само собой получается. Когда ты сидишь дома один, ты все чаще и чаще сам с собой разговариваешь, потом начинаешь петь. Потом приходит твоя младшая сестра, а ты «Мо-то-мо!» Упс, привет. Сколько раз такое было? Но в классе я не пою. И в результате частенько задумываюсь о многом. В каком-то смысле одиночки, мастера размышлять, говорят, что человек это слабое животное. Но он еще и думающее животное. И сам не замечаешь, как начинаешь о чем-то размышлять. И задумываются одиночки глубже прочих, потому что мыслями с окружающими не делятся. Нейронные цепочки в наших одиноких мозгах позволяют нам думать иначе, чем думают обычные люди. И порой в голову нам приходят идеи, которые другим и не снились. Очень сложно выразить неимоверное количество вселенской информации через речь. Это как компьютер. Сравните время на загрузку огромного массива информации на сервер и на отправку мейла. Это единственное, почему одиночки не сильны в общении. Но я думаю, что не так уж это и плохо. Компьютеры не для мейлов делают. Это еще и интернет, и фотошоу. Нельзя судить о человеке лишь с одной точки зрения. Я тут о компьютерах заговорил, но на самом деле я в них не очень. Если вам нужны разбирающиеся в них люди, обратите внимание на тех. Вон, на первых партах. Они сейчас режутся на PSP по беспроводному соединению. Как же их зовут? Ода или Тахара? Как-то так, да? Молот бери, молот! Нафиг, мне и ганласа с запасом. Кажется, им весело. Я тоже как-то гонял в эту игру, так что, откровенно говоря, какая-то часть меня была не прочь к ним присоединиться. Когда-то давно манга, аниме и игры были уделом одиночек. Но теперь они стали еще одним способом общения. И чтобы присоединиться к ним, надо обладать определенной коммуникабельностью. Увы, у меня мало что получается. Так что попытайся я сблизиться с ними. Они будут за глаза звать меня нубом или лохом. И что, черт побери, мне делать? Когда я еще был в средней школе, я увидел, что несколько ребят треплются об аниме. Попытался было подключиться, но они сразу замолчали, как увидели меня. Это правда было тяжело. С тех пор я не лезу ни в какие компании. Я никогда не был тем, кого хотят в свою команду. Это было еще хуже. Когда мы играли в футбол или бейсбол, два самых крутых пацана разыгрывали в камень-ножницы-бумага право первого выбора. И меня всегда выбирали последним. Знаете ли, когда я вспоминаю себя 10-летнего, как я нервничал или переживал, когда они собирали команды, аж в слезы бросает, честно. Именно поэтому у меня начались проблемы со спортом, хотя я отнюдь не слаб физически. Мне нравился бейсбол, но я не мог найти никого, кто согласился бы сыграть со мной. И я всегда играл у стенки или тренировался в поле. И я привык играть один, притворяться, что там в поле или сбито есть другие игроки. Но в нашем классе есть и просто профессионалы в общении. Как вон те, что скучковались в конце класса. Два парня из футбольной команды, три из баскетбольной и три девушки. Одного взгляда на непринужденную атмосферу общения этой группы достаточно, чтобы понять, что они обитают на самом верху социальной лестницы класса. Югахама, кстати, тоже среди них. Но даже в этой группе двое выделяются среди остальных. Хаята Хаяма, явный лидер группы. Нападающий футбольной команды, кандидат в капитаны в следующем семестре. Отнюдь не из тех, кого мне приятно видеть. Иначе говоря, элегантный красавчик. Черт бы тебя побрал. Не, сегодня не могу. У меня тренировка. Не можешь пропустить? Сегодня в Баскин Робинс двойные порции по одной цене. Хочу шоко-шоколадное. А разве это не то же, что просто шоколадное? Что? Нет, они совсем разные. И я сегодня голодная. А это его девушка. Юмика Миура. Светлые волосы. Завитые в локоны. Школьная форма, спущенная на плечах, будто она выставляет их на показ. Как проститутка, да? И очень короткая, почти ничего не прикрывающая юбка. У нее красивая физиономия и хорошая фигура. Но тупые манеры и броская одежка. Чего я терпеть не могу. Точнее, я ее боюсь. Никогда не знаешь, что она тебе скажет. Но Хаяма, насколько я видел, ее не боялся. Ему с ней было весело. Вот почему я совершенно не понимаю типов с верхушки социальной лестницы. Как ни посмотри. Когда она болтает с Хаямой, веселая девчонка. А заговори я с ней, убила бы одним взглядом. Ну, вообще-то, разговаривать нам с ней и в самом деле нечем. И это замечательно. Хаяма и Миура тем временем все подшучивали друг над другом. Извини, но я сегодня пас. Хаяма, кажется, провел перегруппировку. Миура безучастно посмотрела на него, а он расплылся в улыбке. В конце концов, в этом году наша цель — кокурицу. А? Кокурицу? Не Кунитачи? Не район Токио по линии Чоу, а кокурицу? Национальный чемпионат? Хе, вырвался у меня смешок. Заявлять так гордо, словно нечто да нельзя крутое. Это? Я просто не мог этого вынести. Кошмар какой-то. И знаешь, Юмика, если будешь слишком много есть, пожалеешь. Я никогда не толстею, сколько бы я ни ела. И сегодня тоже покушаю как следует, верно, Юи? Да, Юмика. И правда классная. Слушай, мне сейчас надо... Я знаю, сегодня я буду есть килограммами. Вокруг засмеялись. Пустой хохот, как закадровый смех в комедии. Громко и больше ничего. Как будто зажглось табло под экраном. Я вовсе не послушивал. Просто они слишком громко трепались. Как Атаку, те тоже всегда орут, когда собираются вместе. А я сидел в центре класса, рядом никого, словно в глазе бури. Хаяма широко улыбнулся, и эта улыбка ясно показала, что он душа компании. Его все любят. Просто предупреждаю, не ешь так много, а то взорвешься. Я же сказала, сколько я не ем, все замечательно. Я не толстею, верно, Юи? Да, Юмика просто потрясающая. И ножки классные, но правда мне надо... О, правда? Но у Юкиноситы тоже замечательные ножки, да? О, да, у Юкина такие ножки. Ну, я имею в виду, что у Юмика гораздо лучше. Юигахама заметила, что Миура нахмурилась и быстро попыталась выкрутиться. Какого черта? Прямо королева и ее горничная? Но, похоже, задобрить королеву не удалось. Та с недовольным видом прищурилась. Ну, собственно, я тут подумал, я могу пойти с тобой, но только после тренировки. Хаяма, кажется, ощутил повисшее в воздухе напряжение и попытался разрядить атмосферу. Королева улыбнулась. Отлично, напиши, как освободишься. Юигахама выпрямилась, расслабляясь. О боже, она, кажется, в самом деле напугалась. Мы что, снова в средневековье? Если для высокого положения в обществе без такого не обойтись, спасибо. Предпочитаю быть одиночкой. Наши взгляды встретились. Юигахама посмотрела на меня и, кажется, собралась с мыслями. Глубоко вздохнула. Понимаешь, я хочу пообедать в другом месте, так что... Вот как. Тогда купи мне что-нибудь попить на обратном пути. Лимонный чай, пожалуй. А то я сегодня с собой ничего не взяла. Плюс к тому, еда у меня есть. Так что без чая будет неприятно, правда ведь? это... Но... Я могу не вернуться до конца перемены, так что... Я могу не успеть. И, ну, знаешь... Лицо Миуры мгновенно заледенело. Выглядело все так, будто ее куснула одна из ее собачек. Наверное. До сего дня Юйгахама никогда ей не возражала и послушно выполняла все, что Миура хотела от нее. А? Стоп. Что происходит, Юи? Ты ведь теперь начала оставаться после уроков? Мне кажется, или ты в самом деле в последнее время куда меньше с нами тусуешься? Ну, понимаешь, это у меня тут кое-какие дела. Ну, это личное. Я правда извиняюсь, но это... Юйгахама совсем разнервничалась, но все же постаралась ответить. Какого черта? Это что, босс свою секретаршу допрашивает? Но ее оправдания дали противоположный эффект. Миура раздраженно побарабанила пальцами по столу. Неожиданный взрыв королевы заставил весь класс погрузиться в тишину. Даже Ода с Тахарой, или как их там, вырубили звук на своих PSP. Хаяма со своей свитой неловко опустили глаза. Единственным звуком оставалась дробь пальцев Миуры по столу. Ну и как мне понять, что тут происходит? Если хочешь что-то сказать, давай. Мы ведь подруги, верно? Скрывать что-то от друзей нехорошо, так ведь? Юйгахама быстро опустила взгляд. На первый взгляд казалось, что Миура говорит правильные и справедливые вещи. И что это должно лишь укрепить их дружбу с Юйгахамой. Они друзья, товарищи и должны всем делиться друг с другом. Вот что сказала Миура. Но был в ее словах и другой смысл. А если не хочешь делиться, значит мы не друзья. Фактически мы враги. Натуральная испанская инквизиция. Извини. Неуверенно извинилась Юйгахама, по-прежнему уставившись в пол. Нет. Я не этого хотела услышать. Ты ведь что-то хотела мне сказать, так ведь? Да никто в мире не смог бы сказать что-либо в такой ситуации. Миура не спрашивала и не поддерживала разговор. Она просто хотела заставить Юйгахаму извиняться, чтобы снова наехать на нее. Какая глупость. Если уж вам приспичило поубивать друг друга, делайте это не на публику. Я отвернулся и снова взялся за свой бутерброд, бездумно играя телефоном. Откусил, прожевал и запил. Но почему-то что-то колом встало в горле. И не бутерброд. Что за дела? Еда должна доставлять радость, как в доку, но гормит. Не поймите меня неправильно, я вовсе не хочу помогать этой девчонке. Просто она уже готова разрыдаться, а у меня от такого желудок крутит, и весь аппетит пропадает. А я хочу наслаждаться своим обедом. К тому же, огребать это мое, а свое место я так легко уступать не собираюсь. Да, и еще кое-что. Эта шлюха мне совсем не нравится. Я отважно поднялся, заскрипев столом. Послушай, заткнись! Прекрати. Вот что я хотел сказать. Но Миура оборвала меня на полуслове, метнув убийственный взгляд. Когда этот дождь прекратится? Кажется, не зря я с собой зонтик взял. Черт побери! Она что, анаконда? Мне действительно захотелось начать за все извиняться. Я удрученно прыгнулся обратно на стул. Миура, похоже, тут же забыла о моем существовании, упершись взглядом в поникшую Юйгахаму. Знаешь, я говорю это ради тебя, но твои метания меня в самом деле раздражают. Начала о благе Юйгахамы, окончила собственными чувствами. Сама себе противоречит, но ей наплевать. В этой компании она королева, а в таком феодальном обществе лидер обладает абсолютной властью. Прости. Ты опять? В высокомерном фырканье Миуры смешались гнев и смирение. Юйгахама съежилась еще сильнее. Да хватит уже, черт. Подумай об окружающих, кто все это видит. Не могу больше выносить эту гнетущую атмосферу. Завязывая с этой драмой, что вы разыгрываете? Я снова собрал все свои остатки мужества. В конце концов, больше чем сейчас, они меня не возненавидят. Можно спокойно лезть в драку, хуже уже не будет. Начал подниматься, поворачиваясь к ним. Юйгахама посмотрела на меня полными слез глазами, а Миура, словно только этого и дожидаясь, холодно сказала: «Юи, куда ты смотришь? Знаешь, ты тут все еще извиняешься?» «Не перед тем человеком извиняешься, Юйгахама. Прозвучал еще более ледяной и безжалостный голос, чем голос Миуры. Голос, заставляющий всех дрожать от страха. Голос, бьющий сильнее сибирской пурги и при этом прекрасный, как утренняя заря. Она стояла перед открытой дверью класса, притягивая к себе все взгляды, словно центр мироздания. Разумеется, так говорить мог лишь один человек на всей планете. Юкина Юкиносита. Я застыл, не успев подняться до конца. В сравнении с тем, что сейчас было, попытка Миуры меня запугать. Это детские игры в песочнице. Когда твой противник Юкина Юкиносита, ты даже испугаться не можешь. Это настолько сильнее обычного страха, что даже кажется прекрасным. Весь класс был ошарашен явлением этой девушки. Прекратился даже стук пальцев Миуры по столу. Настала полная тишина, которую тут же расколол голос Юкиноситы. Югахама, это немножко слишком. Ты просишь меня встретиться с тобой, а сама не появляешься в установленное время. Может, стоило сообщить мне, что задерживаешься? Прости, но это... У меня ведь нет твоего номера. Вот как? Да, наверное. Что ж, значит, ты виновата лишь отчасти, но сей раз закрою глаза. Кажется, Юкиноситу совсем не волновало, что здесь происходит. Она просто говорила, что хотела, даже приятно глазу. Погоди-ка, мы тут разговариваем. Похоже. Миура отошла наконец от паралича, яростно зыркнув на Югахаму и Юкиноситу. Гнев королевы огня нарастал, языки пламени пылали все жарче и жарче. В чем дело? У меня нет времени болтать с тобой, я еще не обедала. А? Появляешься вдруг невесть откуда, да еще и заявляешь такое? Я с Юей разговариваю. Разговариваешь? Или просто кричишь? Это теперь называется разговор? Или мне только кажется, что ты ее отчитываешь? Что? Извини, что сразу не поняла. Не слишком знакома с экосистемой вашей компании. Но больно уж это похоже на обезьянью драку за доминирование в стае. Даже королева огня невольно застыла перед королевой льда. Миура с нескрываемым гневом уперлась взглядом в Юкиноситу. Но та даже внимания на это не обратила. Можешь кичиться, пыжиться и изображать из себя царя горы сколько влезет. Но будь добра делать это не на людях, а то все твои потуги пойдут прахом, прям как твоя косметика сейчас. Что ты несешь? Не понимаю. В голосе Миуры звучало отчаяние проигравшего. Она даже осела на стуле, покачивая локонами и яростно крутя в руках свой телефон. Никто не пытался вмешаться в этот разговор. Даже Хаяма, обычно успешно разбирающийся со сложными ситуациями, лишь зевнул, пытаясь разрядить напряжение. Юйгахама стояла столбом, отчаянно вцепившись в свою юбку, словно желая что-то сказать. Должно быть, Юкиносита догадалась, чего-то хочет, и двинулась к выходу. «Я пойду. Я догоню. Как хочешь». Юйгахама улыбнулась, но больше никто не улыбался. «Черт, что это за напряженная атмосфера? На редкость неприятная. Даже в классе оставаться невозможно. Я еще не успел додумать до конца». А большая половина одноклассников уже испарилась под благовидными предлогами. Кроме компании Хаямы с Миурой, остались лишь те, у кого любопытство подавило инстинкт самосохранения. Пожалуй, мне тоже надо воспользоваться этим шансом и смыться. Нет, серьезно. Если атмосфера станет еще хоть чуть-чуть хуже, я просто задохнусь насмерть. Я со всей доступной мне быстротой рванул к двери, и проходя мимо Юйгахамы, услышал тихий шепот. «Спасибо, что пытался меня защитить». Выйдя из класса, я увидел Юкиноситу. Она стояла рядом с дверью, прислонившись к стене, скрестив руки и закрыв глаза. Вся окутанная ледяной аурой. Наверное, потому что здесь больше никого и не было. Стояла тишина. И в этой тишине был отлично слышен разговор за дверью. «Прости, знаешь... Я немного беспокоюсь, когда мне не удается ладить со всеми. Или вдруг начинаю смущаться. Может, это тебя раздражает? Ну, как это сказать? Я всегда была такой. Когда в детстве мы с подругами играли в Адзямадзё, я хотела быть Дореми или Онпу. Но и другие девочки хотели того же. Я в итоге оказывалась Хазуки. Я росла в многоквартирном доме, где было много детей. Наверное... Потому я и думала, что так и надо поступать. Понятия не имею, что ты пытаешься сказать. Да, наверное. Ну, я и в самом деле не знаю, что сказать. Просто когда я познакомилась с Хики и Юкинан, я кое-что поняла. Даже когда никого рядом нет, можно выглядеть так, будто тебе весело. Они говорят, что думают, и хотя обычно не ладят, похоже, им все равно хорошо. Время от времени из класса доносились всхлипывания, и каждый раз плечи Юкиноситы вздрагивали. Она словно пыталась увидеть, что там происходит, не поворачивая головы. Дура, отсюда же не видно. Если тебя это так волнует, просто возьми и зайди в этот чертов класс. Ох уж эта девчонка, явно сама себя обманывает. И когда я это увидела, я подумала, что может и не права, так отчаянно пытаясь поладить со всеми. Ну, то есть, честно говоря, Хики есть Хики. На перемене сидит один, читает книжки и хихикает. Вульгарно. Но кажется, ему и в самом деле весело. Вульгарно, говоришь? Юкиносита фыркнула. Я думала, ты только в клубе чудишь, но кажется, и в классе тоже. Это просто омерзительно, прекрати. Могла бы и сразу сказать. Разумеется, не могла. Кто захочет разговаривать с таким отвратительным типом? Надо вести себя поосторожней и перестать читать в школе всякие ранобэ о злых богах. Так что я подумала, может, не стоит так стараться и надо просто успокоиться. Или что-то вроде того. Но это не значит, что я тебя ненавижу. Мы же можем остаться подругами, да? Хм, понятно. Ну, почему бы и нет? Все нормально. Миура щелкнула крышкой своего телефона. Еще раз прости. Спасибо. Разговор оборвался. Послышались шаги, направляющиеся к двери Юигахамы. Юкиносита оторвалась от стенки. Она все-таки может постоять за себя? Я был ошеломлен, увидев мелькнувшую на ее лице улыбку. Настоящую улыбку, без примеси насмешки, сарказма или печали. Но эта улыбка мгновенно испарилась, и лицо приобрело свое обычное холодное выражение. Юкиносита двинулась по коридору, больше не обращая на меня никакого внимания. Наверное, пошла туда, где они с Югахамой договорились встретиться. Ну и что мне теперь делать? Только я собрался уйти, как дверь класса распахнулась. А? Почему Хики здесь? Я застыл, поднимая правую руку в знак приветствия и надеясь как-то выпутаться из этой ситуации. Юигахама наливалась багрянцем. Ты слышал? Что именно? Ты все слышал, да? Шпион, маньяк, преследователь, извращенец. Это отвратительно. Поверить не могу, ты просто отвратителен. Да нельзя, отвратителен. Да хватит уже, успокойся. Я имею в виду, что даже мне плохеет, когда такое говорят прямо в лицо. И не надо было делать такое серьезное лицо на последних словах. Зараза, кажется, я ранен в самое сердце. Хм, поздно уже меня успокаивать. И кто во всем этом виноват? Дурак. Юигахама продемонстрировала мне свой розовый язык и умчалась, прямо как первоклашка. И не бегай по коридорам. Черт тебя побери. Кто виноват? Юкиносита виновата, разве нет? Пробормотал я сам себе. Ну я же одиночка, для меня это естественно. Посмотрел на часы. До звонка оставалось совсем немного. Это кошмарная, большая перемена заканчивалась. Наверное, надо пойти купить любимый спорт-топ, запить это жжение в глотке и в сердце. Двинувшись к автомату, я вдруг подумал. У Атаку есть свои сообщества, они не одиночки. А чтобы стать популярным, надо всерьез озаботиться иерархией и балансом сил. Это очень непросто. Выходит, я тут единственный одиночка. Хирацуки незачем изолировать меня. Я и так в изоляции в своем классе. Бессмысленно пытаться изолировать меня еще больше, запихивая в клуб помощников. Какой печальный вывод. Реальность так жестока. И единственная сладость в моей жизни – это вкус любимого напитка.